Друзья мои, друзья мои, мальчик исчез. Как? Нужно искать его. Надо его найти. Ни одна долина, ни одна пропасть, ни одна бездна не должны остаться необследованными. Макнапс, да, конечно. Отвяжите меня этой веревкой. Да. Нет. Спустите в эту пропасть. Ну, я так хочу. Да, Макнапс, вы слышите меня? Конечно. Я так хочу. Вы слышите? Хорошо. Я так хочу. Хорошо. Лишь бы Роберт был жив. Да, да. Утратив сына, как мы осмелимся найти его отца? И какое имели мы право спасать капитана Гранта ценой жизни его ребенка? Еще отвяжите не все. Меня веревкой. Еще не все потеряно, друзья. Скажите, кто из вас помнит, в какой именно момент исчез Роберт? А? Вот я ну? не помню. Ну, хорошо, но скажите, по крайней мере, подле кого был мальчик во время спуска? Подле меня. Так, скажи, Вильсон, до какого момента ты видел его подле себя? Постарайся вспомнить точно, точно. Я помню. Ну? Ну? Я помню вот что. Ну? Минуты за две до толчка Роберт, уцепившись за пучок лишайника, держался еще подле меня. Так. А где находился Роберт, справа или слева от тебя? Слева. Так. Я помню, как его пончо хлестало меня по лицу. Все понятно, все. Можно сказать с уверенностью, что он упал на ту часть горы, которая снизу ограничена равниной, а сверху высокой стеной. Да, да. Верно, это верно, то... верно. Вот там-то и следует его искать. В течение долгих часов вся эта часть кордильер была обследована самым тщательным образом. Но, увы, все поиски оказались тщетными. Гленнерван и его спутники, разбитые усталостью, удрученные, сошлись на дне долины. Не уйду отсюда. Не уйду. Подождем. Отдохнем немного и восстановим силы. Это нам необходимо. Эдуард надеется. На что он надеется? Бог его знает. Ох, бедный Роберт. Всю ночь Гленнерван блуждал в горах. Но на призывы ответа не было. Настало утро 22 октября. Нужно было на что-то решаться. Не хватало уже съестных припасов, силы истощались. Дальнейшее промедление опасно для всех. Выступать? Да, выступать. Подождем еще час. Ну, хорошо. Хорошо, подождем. Уже пора. Пора. Да-да. Надо отправляться. Вон там. Там, Макнап, смотрите. Смотрите. Какая огромная птица. Это кондор. Да, кондор. Он несется сюда, снижается. Он кружит вон над тем плато. Он что-то заметил. Там кто-то есть. Чудовищная птица приближалась. То паря в воздухе, то стремительно падая вниз, словно неодушевленное тело, брошенное в пространство. Теперь кондора можно было рассмотреть ясно. Он опустился совсем близко, держась в воздухе на своих широко распростертых крыльях. Роберт, там, там! Если мальчик еще жив, то эта страшная птица. Стреляйте! Друзья мои, стреляйте! Но было уже поздно. Кондор исчез за высокими выступами скалы. Но вот птица появилась снова. Она летела медленнее, отягощенная грузом. Хищник, вцепившись в одежду мальчика, парил в воздухе. Он заметил людей и, стремясь со своей добычей поскорее скрыться, мощно рассекал крыльями воздух.